Глава 7. Ностальгия. Москва, Миннеаполис. Начало 2000-х годов. Не покидай меня, безумная мечта. В раба мужчину превращает красота. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Толпа вынесла Илью из вагона метро на целующуюся парочку. Он не смог остановиться, невольно толкнул молодых людей и пробормотал извинения, но они не обратили на него внимания. Они уже процеловали несколько поездов и совсем не думали расставаться. Он посмотрел на них с завистью. Интересно, когда он сам последний раз целовался с такой страстью? Давно? Наверное, еще до эмиграции. Спектакль начинался в 2 часа дня. У Ильи Окуня оставалось еще много времени. Он вышел на Бульварное кольцо и не спеша направился к театру. За прошедшие годы Москва сильно изменилась. Бомжи и попрошайки, художники и музыканты, ларьки и ресторанчики, надписи на разных языках и небоскребы — все это делало ее похожей на любую другую столицу мира. Но в этой он вырос, любил ее с детства. И даже теперь, после стольких лет жизни в Америке, считал ее родной. Она уже не такая, какой была в советские времена. Но женщины здесь нравятся ему так же, как раньше. И гораздо больше, чем жительницы Сент-Пола. Конечно, среди Сент-Полянок тоже есть особо достойные внимания. Однако он давно уже не был в главном городе своего штата. А в спальном районе, где он жил, люди почти не гуляли по улицам. Даже ближайших своих соседей он видел только, когда они косили траву, поливали цветы или прогуливали собак. Это была одноэтажная Америка. И в ней, как и в любой деревне, здоровались с каждым встречным. Но встречных было немного. Лишь однажды он увидел молодых родителей, кативших перед собой детскую коляску. «Это русские», — уверенно сказала его жена. «С чего ты взяла?» «Детей могут прогуливать только наши». Надя оказалась права. Она почти всегда была права, даже когда говорила, что болезнь ее фатальна. Около театра уже стоял Шурин. «Ты знаешь, что спектакль заменили?» — спросил он. «Нет». «Вместо «Черного принца» будут давать недоумков». «Ну и что?» «Тебе, может, и ничего, а я и так общаюсь с ними каждый день. Сегодня утром один из них достал меня своими вопросами. Он, правда, считает себя студентом университета, но если бы не деньги его папы, так ты не пойдешь?» — перебил Илья. «Пойду. Тогда веди себя прилично и не тяни меня за рукав. Если это хорошая вещь, не буду». «Эдик, я досижу до конца, чего бы это тебе ни стоило», — сказал Илья. «Не говори с такой уверенностью. Это признак неразвитого ума и плохого вкуса». «Я имею право так говорить». «Почему?» — спросил Шурин. «Потому что я понимаю здесь каждое слово, любой каламбур и самый тонкий намек. Ты даже не представляешь себе, какой это кайф. Слишком долго я не видел спектаклей на русском языке. Я по ним изголодался. Поэтому мне здесь все нравится. Ты понимаешь, все. Так попроси политическое убежище и переезжай в Москву». «Я уже думал об этом, но я отвык от вашего уклада и не знаю, смогу ли здесь жить». «Сможешь. Люди и в тюрьме живут». Илья удивленно посмотрел на друга. Он прекрасно помнил, что Эдуард Филиппович Монастырский отказался от грин-карты, вид на жительство в Америке, и, проработав 2 года в США, вернулся в Россию. Миннесотский университет предлагал ему теньюр, должность профессора в университете. Илья тогда потратил много усилий, чтобы удержать его в Сент-Поле. Он долго уговаривал родственника подождать хотя бы до тех пор, пока в России станет немного лучше. От учеников Монастырского он знал, что в крупных исследовательских центрах Москвы разговоры стали похожи на сплетни у синагоги. Ученые, нерегулярно получавшие зарплату, обсуждали, кто куда уехал и за сколько там себя продал. Эдуард Филиппович был единственным, кто поплыл против течения. Он с серьезной миной говорил Илье, что на родине его называют по имени-отчеству. А в Америке до глубокой старости любой мальчишка будет обращаться к нему по имени. Допустить этого он никак не может. Действие на сцене разворачивалось медленно. Молодой энтузиаст-учитель, увлекшийся идеями просвещения, приехал в глухую деревню, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Но его усилия разбивались о непроходимую глупость местных жителей. Столкновение восторженности и идиотизма рождало забавные ситуации, и зрители постепенно увлекались происходящим. Даже скептически настроенный монастырский смотрел с интересом. Особенно выделялась главная героиня, жена врача, которая всеми силами пыталась выдать замуж свою перезревшую дочь. По сюжету ей иногда приходилось наблюдать за поведением молодых людей, появлявшихся в ее доме. И она с таким чувством вздыхала и всхлипывала, что даже если прямо не участвовала в действии, то привлекала к себе внимание всего зала. Илья был в восторге. С трудом дождавшись антракта, он спросил Шурина. «Ну что, сегодня ты уже не хочешь уходить?» «Нет», — ответил Эдуард Филиппович. «Очень уж здорово она играет». Он посмотрел в программку. «Елена Федосеева. Ба, она даже незаслуженная, представляешь? А в прошлый раз главная героиня была народной». Два дня назад они были в очень известном театре. Артисты играли из рук вон плохо. И вскоре после начала спектакля монастырский стал шептать Илье на весь зал. «Пошли отсюда, я не могу на это смотреть. Мало того, что они сами ущербные, так еще и поставили какое-то дерьмо». «Подожди, может, они разыграются?» — возразил Илья. «Для того, чтобы узнать вкус вина, не обязательно выпивать целую бочку. Я не такой хороший дегустатор, как ты. Ну, посмотри хоть на эту старую калошу, Эдуард Филиппович». Ткнул пальцем в артистку, игравшую легкомысленную француженку. «Она ведь думает, что еще молода и красива, а сама, наверное, вместо зеркала каждый день смотрит на фотографию 30-летней давности». «Замолчи. Я считаю, что оставаться глупо. Сделай хоть одну глупость в своей жизни. Я уже пошел с тобой на эту самодеятельность. Они хуже любителей. Каждый из них в отдельности играет плохо. А все вместе очень плохо». Илья не стал возражать. Он прекрасно знал характер друга и, понимая, что остановить его невозможно, пересел на другой ряд. Сегодня у профессора опять блестели глаза, и Илья приготовился к очередной его лекции. «Да чего же все-таки у артистов трагическая судьба?» — начал монастырский. «У них один шанс из тысячи. Им нужен понимающий режиссер, доброжелательные коллеги, хорошая критика, и все это, пока они молоды. Возьми хоть Елену Федосееву, ведь она уже не девочка, а ничего толком не добилась. Не удивлюсь, если ее талант переплавится в злость и горечь». «Ну а чем, скажи, лучше архитектору, здание которого не строят?» «Тем, что проект уже есть, и его могут воплотить в камни в любой момент». «А писателю, которого не печатают? Что он, счастлив? У него судьба завидная? Хорошая книга пробьется к читателю, рукописи не горят. А художник, картины которого не выставляют, он может показать их друзьям, а теперь через интернет и всему миру. Почему же артисту хуже всех?» «Несыгранную роль в архив не спрячешь, а на бумаге не напечатаешь и в музее не выставишь. И если момент прошел, то это безвозвратно. В 30 лет играть Джульетту уже поздно, но самое главное, артист не может существовать вне страны своего языка. Для него эмиграция — это профессиональная смерть». «Опять эта тема», — подумал Илья. И чтобы избежать неприятного разговора, сказал: «Пока главная героиня не умерла, я подарю ей цветы». «Где ты их возьмешь? Это же театр, а не рынок. Купи ей лучше шоколадку». «Эх ты! Остряк-недоучка. Актриса — это не элементарная частица. Для нее признание таланта гораздо важнее насыщения утробы. Я спрошу у билетерши, она должна знать». Илья скрылся в толпе, а перед самым началом второго действия вошел в зал, держа перед собой три ярко-красные розы. Актеры, уже взявшие публику, играли с подъемом. А жена врача, продолжавшая отчаянные попытки выдать свою дочь замуж, была просто неотразима. Илья пожалел, что не купил ей большой букет. Тогда эта пожилая женщина еще долго бы вспоминала его подарок. После окончания спектакля он первый подошел к сцене и вручил ей цветы. «Что ты ей сказал?» — спросил Эдуард Филиппович, когда они стояли в очереди за пальто. «Ничего. Чудак ты на букву «М»!» Илья подумал, что родственник прав, и подошел к билетерше. «Ну что, купили цветы?» — спросила она. «Да, но я хотел бы поговорить с Еленой Федосеевой». «Пошли!» — сказала билетерша и повела его по каким-то коридорам. В служебном гардеробе она попросила подождать. И тотчас же исчезла. А через несколько минут из артистической уборной вышла красивая молодая женщина, которая держала в руках его розы. Илья удивленно глядел на нее, не в состоянии поверить, что она так естественно играла пожилую провинциалку. Артистка наслаждалась произведенным эффектом. «Лена, вы потрясающе играли, и мне очень жаль, что я не видел вас раньше», — сказал он наконец. «Вы можете посмотреть позже». «Нет, я завтра уезжаю в Америку». «Жалко», — сказала артистка. И в глазах ее появилось уже нечто большее, чем обычная радость при виде восхищенного зрителя. «Если вы сегодня свободны, мы могли бы провести вечер вместе», — сказал Илья. «Я должна позвонить сестре, у нее мой сын, и я не знаю, когда она его привезет». «Звоните, а я пока скажу другу, чтобы он меня не ждал». «Тяжело вам было сегодня?» — спросил Илья, когда они заказали обед в итальянском ресторане. «Да, очень. Ведь замену сделали в последний момент, и я с трудом уговорила сестру посидеть с сыном. Мне даже некогда было повторить роль, а нам пришлось еще преодолевать сопротивление зала. Люди-то шли на другую пьесу и были настроены очень агрессивно. Этот спектакль дался нам кровью». «Охотно верю. Один только мой родственник может отбить энтузиазм у кого угодно. Вот видите». «Да и я к названию отнесся весьма скептически. Заморские гости все такие». «Ну, не все», — возразил Илья. «Конечно, вы считаете, что Америка — страна желтого дьявола, что люди там думают только о том, как бы побольше заработать, а потом пошиковать в дешевом ресторане или пустить пыль в глаза хорошенькой артистке. Такие, конечно, тоже есть. Но я рядовой инженер, то есть по сравнению с новыми русскими — голь перекатная. Я даже не хочу строить из себя миллионера». «Ну ладно, Илюша, я неудачно пошутила, не обижайтесь. Скажите лучше, как вам понравилась Москва?» Илья посмотрел на Лену. На вид она была ровесницей его сына, но почему-то сразу назвала его так же, как и все знакомые, уменьшительно-ласкательно. Что это? Аура незащищенности, свойство характера, проклятие или благословение? «Вы не хотите отвечать?» — спросила Лена. «Я не знаю, как ответить. Я здесь вырос. Я встретил друзей, которых не видел много лет. Я...» «Конечно, мне понравилось». «Что именно?» — спросила она, налив себе шампанского и отпивая его мелкими глотками. «Вам это трудно будет понять. Вы ведь не пережили эмиграцию». «Я артистка. Я разные роли играла». «Видите ли, Лена, я...» Впервые за эти годы мог свободно выразить свою мысль. Я ради интереса заговаривал с незнакомыми людьми, прикидывался то грузином из Тбилиси, то провинциалом из Вологды, то евреем из Одессы. И всегда меня принимали за того, за кого я хотел. «А вы самим собой были?» «Да. В первый же день я пошел на Арбат, чтобы купить сувениры для друзей. У меня там разбегались глаза, но когда я увидел матрешек, то просто обалдел. На прилавке стояла целая банда террористов. Арафат, Саддам, Каддафи и Бен Ладен. А прямо против них отставные израильские генералы во главе с Шароном и американские президенты под предводительством Буша. Я уже представлял себе, как привезу эти армии деревянных солдатиков домой и буду по одному раздаривать знакомым. А потом на какой-нибудь вечеринке мы устроим игру в шарады. Перемешаем всех матрешек и будем отгадывать, кто есть кто. А если что и перепутаем, то разница невелика. Короче, я забылся и по привычке спросил у продавца. «How much? Сколько стоит?» Он посмотрел на меня, шмыгнул носом и ответил. «Дорого!» «Значит, он не признал в вас иностранца?» «Нет». «И вы расстроились?» «Не очень. Наверное, я был к этому готов. Судя по всему, есть какая-то ущербность в бывших советских подданных моего возраста». «В чем она выражается?» «Вы слишком молоды, вам трудно представить, что брелоки и целлофановые пакетики были дефицитом. И для того, чтобы их получить, люди пускались на разные авантюры. Те, кому это удавалось, считали себя людьми высшей категории». «Вам, наверное, не удавалось?» «Зато иногда от меня зависело, кому эти дефицитные товары попадали. Я тогда подрабатывал переводчиком на выставках и очень быстро научился распознавать попрошаек. Они обычно напускали на себя важный вид, подходили к экспозиции и говорили, что работают на крупном заводе, который готов купить хорошее иностранное оборудование. Они рассчитывали, что заинтересованные представители фирмы подарят им сувениры. Но для меня все их действия были шиты белыми нитками. И когда они с видом знатоков спрашивали, как работает эта машина, я отвечал обычным путем, и на этом диалог обычно заканчивался. Так вот, продавец матрешек напомнил мне работу на выставке. Он моментально меня вычислил. «Не расстраивайтесь, Илюша, ведь во всем есть свои плюсы. Кстати, вы долго не были в столице. Скажите, что, по-вашему, здесь изменилось?» Илья пожал плечами. «Нет, действительно, что?» Она в упор посмотрела на него, и было что-то зовущее в ее взгляде. «Молодежь изменилась», — ответил он, потянувшись к бокалу и отводя глаза. «Я, наверное, уже отвык от столичной жизни. Но в скандинавско-немецком Сент-Поле молодежь так себя не ведет». «Как так?» «Раскована до безобразия. Целуются прямо в метро. И как? В засос и со страстью». «А вы это делали по-другому?» «По крайней мере, я выбирал уединенные скамейки в безлюдных частях парка. А эти ничего не стесняются. Я сегодня в метро случайно толкнул одну парочку, а они на меня даже внимания не обратили. Обидно». «А вы бы толкнули их еще раз?» «Я и толкнул». «Ну?» «С тем же успехом». «Нужно было толкать так, чтобы они почувствовали». «Нельзя. Мне советовали избегать конфликтов. У вас есть закон, по которому человека без предъявления обвинений могут держать в КПЗ 8 дней. А я совсем не хочу провести свой отпуск в каталажке». «Кто же вас так настращал?» «Специалист по преступному миру. Он прошел практический курс в тюрьме?» — улыбнулась Лена. «Нет, он работал судьей, и поэтому хорошо знает законы. Очень эрудированный товарищ. Свободно говорит на блатном жаргоне и прекрасно разбирается в тюремной иерархии. Его даже приглашали преподавать криминалистику. Он мне, кстати, сказал, что в Москве народ весьма изменился с советских времен. И если здесь незнакомая девушка улыбается, это еще ничего не значит. Так что теперь, когда вы мне улыбаетесь, я даже не знаю, значит это что-нибудь или нет. Раньше знал». Лена не отводила глаз. Илья почувствовал, как в нем поднимается горячая волна. Последний раз он испытывал нечто подобное, когда встречался с Лизой. Но она уехала в другой город, и все закончилось само собой. А до этого, стыдно сказать, много лет подряд он жил с женой, как добропорядочный бюргер. И любовью занимался только с ней. «Еще шампанского?» — спросил он. «Нет». «Тогда выбирайте десерт». «Не хочу». «Почему?» «Потому что на десерт мы поедем ко мне». После очередной порции десерта Илья хотел закинуть руки за голову лечь на спину и предаться философским размышлениям. Но что-то ему помешало. «Что ты делаешь? Отпусти!» — сказала Лена, открывая глаза. Оказалось, что золотые цепочки, которые каждый из них носил на шее, переплелись. Ее крестик зацепился за его шестиконечную звезду, и это неожиданно связало их. Илья аккуратно распутал узел и спросил: «Ты верующая?» «Мама подарила мне крестик перед смертью, и с тех пор я стараюсь с ним не расставаться. Если это считать признаком веры, то я верующая. А ты?» «Мне сделали обрезание на 7-й день от роду, если это считать признаком веры». «Ой-ой-ой!» — воскликнула Лена, посмотрев на часы и не давая ему закончить фразу. «Мы опаздываем! Я должна была уже полчаса назад заехать к сестре за сыном». «Как его зовут?» — спросил Илья. «Максим». Илья побледнел. «Ты что?» «Моего сына тоже зовут Максим». До метро они шли молча. Сплетение цепочек и совпадение имен одинаково сильно подействовали на обоих. Когда они спустились по эскалатору и прошли к поездам, Илья обнял Лену и накрыл ее губы своими. Она ответила на поцелуй, и по его телу опять прошла горячая волна. «Я приеду к тебе», — прошептал он ей на ухо. «Иди», — ответила она, с трудом высвобождаясь из его объятий. «Теперь ты понимаешь, почему люди ничего не замечают, когда целуются?»